Под штанами. В конце долгих рабочих дней Рози и Кей шли в столовую, в тихий уголок, где стоял пластиковый стол и такие же стулья. Садовая мебель, закупленная студентами колледжей в каком-то магазине в другом мире. Ели и разговаривали. Рози снедала желание поймать сотовый сигнал или сесть за компьютер и попробовать связаться с Пеном. Ее всегда снедало желание вернуться к ребенку, которого она притащила с собой в джунгли. К ребенку, который, судя по всему, творил чудеса в школе. Чудеса, подробностей которых она жаждала так же, как дождевые капли жаждут добраться до моря. У Кей были дочери и сыновья, и муж, которые ждали ее дома, не говоря о том, что домашняя еда была наверняка лучше, чем в столовой клинике, которой приходилось каждый день кормить по 500 пациентов вместе с их семьями. Но Рози и Кей все равно тихонько сидели вместе каждый вечер, иногда разговаривая, иногда сдувая пряный порог с горячего чая и вообще ничего не говоря. Рози рассказывала Кей о Сиэтле и о своем горном племени, о частной клинике семейной медицины, потом о Висконсине, о неотложке в университетской больнице, о фермерском доме, двигаясь в обратную сторону через все, что было важно. Кей тоже рассказывала Рози свою историю задом наперед. Медик в пограничной клинике, чудесная работа в тяжелых условиях с ненормированным днем. Дома два сына и две дочки, слишком маленькие, чтобы уезжать от них так надолго. Бирманец муж, солдат, который потерял на войне слишком многое, чтобы исцелиться. Трехнедельный переход через джунгли в клинику, о которой шептались, что там, возможно, сумеют помочь, и которая в итоге действительно помогла. Не исцелить мужа, но дать работу и самостоятельность жене. И это было кое-что. И дальше, дальше назад, через месяцы войны в Бирме, которые предшествовали его ранениям и их бегству. Еще дальше назад, к ее детству в Северном Таиланде, до того, как она по неясным причинам перешла границу вместе с дядей. К детству, по описанию показавшемуся Рози бедным и обделенным. Но Кей описывала его полным красок и обещаний, и возможностей. Поначалу, пока они узнавали друг друга, это были сплошь поверхностные детали. Грубые наброски, а не точные портреты. Автобиографии вместо мемуаров. Они еще не провели вместе столько времени, чтобы стать близкими подругами. Хотя потом, после отъезда Рози из Таиланда, поддерживали контакт до конца жизни. Но обе были матерями, поэтому между ними мгновенно возникла связь, знакомая Рози по многим годам собственного материнства. Можно было сесть рядышком с другой мамой, пусть даже на другом конце света, чья жизнь разительно отличалась от ее собственной, и легко завязать разговор. Найти общий дух. Человека, который понимал, зачем ей понадобилось тащить 10-летнего ребенка в малярийные джунгли вместо того, чтобы оставить его дома. Человека, который понимал, какие невыразимые невзгоды иногда выпадают на долю детей. И на какие меры может пойти мать, чтобы отразить их. Человека, который видел ужасы, угрозы, разделение, резню. А еще на собственном опыте знал, как трудно выстроить расписание. И как детям наплевать на твою работу, и как сильно они хотят просто прикасаться к тебе. И как выглядят по утрам спросонья, и как учились говорить, и ходить, и читать. И как быстро вырастали из твоих одежек. И каково это жить в мире каждое мгновение каждого дня, даже тогда, когда из чего-то чужого ребенка в ведро вываливаются тысячи крохотных личинок. Даже тогда, когда чей-то чужой ребенок трясется от лихорадки, причину которой ты не можешь определить. Даже тогда, когда у чьей-то чужой дочери собственный ребенок уперся в тазовую кость, истощая силы матери в попытках родиться. Так что вопрос Рози, хотя казался и бестактным, и внезапным, не был из ряда вон выходящим и даже не уводил разговор в сторону. «Могу я спросить о твоих детях?» Она втянула в рот непритязательную лапшу из простого бульона, который из-за бог знает какого короткого замыкания в мозгах напомнил вкусом суп с клёцками из мацы, который варила мать. Усталое лицо Кей посветлело. «Как?» — спросила Рози. «Как?» — ухмыльнулась Кей. «Ты имеешь в виду, как я их получить?» Рози вспыхнула и кивнула, сосредоточив взгляд на лапше, заново переосмысливая те осадочные слои, которые она обнаружила в Кей много дней назад. «Потому что ты заметить, и я как Клод». Очки Рози затуманились от пара, поднимавшегося над супом, Поэтому, резко вскинув голову, она не смогла сразу четко увидеть лицо Кей. «Нет, в смысле, да. В смысле, я заметила, что ты как Клод. Но я не заметила, что ты заметила, что Клод как Клод. Как ты поняла?» «Не знать, как я поняла», — хитро улыбнулась Кей. «Кажется, он некомфортно в свое тело. Он кажется больше, чем кажется». «Так и есть», — кивнула Рози. «Так и есть». «Как звать дома?» «Поппи». «Поппи», — повторила Кей. «Красивое имя». «А твои?» — напомнила Рози. «Мы их усыновить. Мы не собираться. Чучай и я жениться, но неофициально, понимаешь? Мы думать, что быть бездетной, и ничего страшного. Идти битва, идти война, которой мы не хотеть и от которой нигде не деться. Мы очень бедные, страна разрушенная. Так что мы не против быть только двое. А потом в первый месяц здесь мужчина привозить жена в родах 3 сутки, потерять очень много крови. Мама умереть, отец уехать. Малыш жить и приехать домой со мной и Чучае. Каждый наш ребенок был ребенок здесь, который нужен дом. Но мы не можем дом, все дети здесь, которые нужен». Рози отложила ложку, чтобы отдышаться, чтобы просчитать всю невероятность рассказа, не говоря о том, чтобы сидеть за столом с его героиней. «Ты чудо!» «Я?» «Ты!» «Почему ты говорить?» «Ты ушла из дома, от своей семьи. Ты работаешь здесь, в этих условиях, год за годом, без сколько-нибудь существенного образования, оборудования и расходных материалов. Ты взяла к себе детей, которым была нужна семья, и сделала их своими. И все это, страдая от клейма...» Она запнулась. «Котое», — подсказала нужное слово Кей. Рози послышалось в этом слове что-то кошачье. «Одна из вещей, которые обозначают мое имя Кей, переводить как «либидо», «женщина-мужчина», как вы говорите?» «Трансгендер». Голос Рози звучал сокрушенно. Она даже сама это услышала и задумалась, почему. «Но на самом деле не страдать клеймо», — добавила Кей. «О, нет, я не имела в виду...» — начала была Рози, но Кей тут же продолжила. «Не так для Поппи Клод, я думать. В Таиланд много Котое, нет большое значения. Мы все буддист. Есть карма, есть жизнь, есть просто еще один способ быть». «Правда?» Это было самое потрясающее из всего, с чем сталкивалась Рози до сих пор в этом путешествии, даже если считать ту женщину, которая приехала в клинику в уже начавшихся родах и буквально скатилась на землю со слона. «Буддистский путь», — пожала плечами Кей. «Прошлая жизнь одно, эта жизнь другое, следующая третье. Что ни случится в прошлой жизни, что сделать меня такой, это не моя вина. Все это знать. Я, моя душа, будем много тел пока не закончить. Некоторые мужские, некоторые женские, некоторые оба. Так что нормально. Никто нет дела до того, что у меня под штанами». «А что?» Рози-клиницист боролась с Рози-благовоспитанной. И победила, потому что слишком многое перевернулось с ног на голову. «А что у тебя под штанами, если ты не против моего вопроса?» «Как ужаль, Ральф, у меня есть все оригинальные части», — улыбнулась Кей. На Рози произвело впечатление ее владение языком, допускавшее игру словами. «Многие клиники в Бангкок делать операцию, но в основном для иностранцев. Многие Котое здесь оставлять. Какие части — неважно. Важна эта душа, как двигаться, как одеваться, как любить, как быть. Совсем как Поппи, я женская душа, так что для меня или Чучае, или сыновей, или дочерей, или для кого угодно, неважно, что под штанами. Логично?» Рози, лишившись дара речи, только кивнула. Говорить об этих вещах было трудно даже на родном языке, не то что на чужом. «Так что ты просто...» «Просто что?» Она и сама не совсем понимала, о чем спрашивает. Но Кей кивнула. «Я расти на север от Чангмай. Даже не маленький городок, деревня, ферма. Но мой кузен Котое, так что я знать, что это нормально. Потом в школе другие ученики Котое показать мне как. Волосы, одежда, гормоны легко достать, если хотеть, но многие не хотеть. Просто меня достаточно. Для Поппи не так, я думать». «Не так». Рози покачала головой и жестко сказала себе, что было бы недопустимо разреветься перед этой женщиной, вместе с которой она всю вторую половину дня удаляла дробь из бока 6-летнего ребенка. Совсем не так. Всем есть дело до того, что под штанами у Клода. Под штанами у Поппи. И многие из тех, кому есть дело, против. Вначале все знали, и это было небезопасно. Потом никто не знал, а потом они узнали, и это было еще хуже. Зачем хранить секрет? Потому что я ничему не научилась. Я же видела. Я видела, какие ужасы бывают от того, что это держат в секрете. Я видела, какие бури разражаются, когда этот секрет раскрывается. Но каким-то образом почему-то совершила ту же ошибку. Ошибка хорошо, потому что ты учиться исправлять. Я не знаю как, призналась Рози. Срединный путь. У меня на родине никакого срединного пути нет. Ты мужчина или ты женщина. Посередине ничего нет. Ты либо подчиняешься, либо скрываешься. Ты либо подчиняешься, либо не прав. Если одеваешься как женщина, ты должен быть женщиной. А если любая твоя часть не является женской, это ненормально. Не только срединный путь между мужской и женской. Срединный способ быть. Срединный способ жить с тем, что тяжело, и с теми, кто тебя не принимать. Как это сделать? Ты все время помнить. Все есть перемена. Все что? Вся жизнь. Ты никогда не заканчивать, никогда не завершать. Никогда не уже стать, всегда только становиться. Понимать? Жизнь есть перемена, так что всегда нормально, что ты еще не там. Есть так для тебя и Поппи, и всех. Те люди, которые не понимать, меняться. Те люди, которые боятся, меняться. Нет никакого до и никакого после, потому что перемена есть то, что есть жизнь. Ты жить в перемена, в между. А это как сделать? Жить жизни. Одна, другая, третья. И учиться. Продолжать пытаться, находить срединный путь быть. Эта жизнь, следующая жизнь, находить свой путь. Рози не была уверена, что сможет ждать так долго. Кей улыбнулась. «Знать историю Будды?» Рози покачала головой. «Совсем как ты, Клод, Поппи, совсем как все. История перемен от незнания к знанию, от невежества к просветлению». Но просветление долго, брать много времени. Трудное время. Если недолго, не приходить к просветлению. У Будды быть много жизней перед последней. В последней жизни Будда быть принцем. Понимать? Рози понимала. Рози все понимала в историях о принцах. Очень безопасная жизнь во дворце, поэтому не знать о нищете, болезни, старости, смерти. Потом он выйти в мир и учиться. Потом он помогать. Это важная часть. Когда он учится, он слушать и рассказывать. Он помогать. Он оставить семья, оставить дворец, оставить быть принцем. Рози согласно кивала. Эта часть истории звучала знакомо. Он узнавать о мире и людях. Он медитировать, чтобы научиться быть. Он отказаться от вся еда и вода, и дом, но тогда его тело слишком громкий, чтобы достичь покой. Поэтому он снова учится. Слишком мало так же плохо, как слишком много. Он учить, рассказывать свою историю, помогать людям видеть истину. Он говорить «Будь добрый и прощай, честный и делись». Он говорить «Все меняться, так что нормально». Он говорить «Срединный путь». Он просвещать. Вот такая история. Учиться ошибки и исправлять, и рассказывать. От незнания к знанию. Даже Будда. Понимать? «Но у меня-то как раз незнание», — сказала Рози. «Это пока», — ответила Кей.